Глазами мечтателя Бруно узрел и любовь, и жизнь в мальчике, которого приблизил к себе движимой потребностью в любви и чувством самосохранения. Более того, в полубредовом состоянии, которое призрачный свет легенд породил у этого поэта, надломленного пережитой трагедией, ребенок превратился в олицетворение воскресшего Диониса. И как-то вечером Бруно увидел мальчика таким, каким описывает его гомеровский стих. Вот он сидит на берегу неоглядного моря, на выступе мыса, черные прекрасные кудри рассыпались по плечам, он зябко кутается в красное рубище и улыбается в лихорадочном жару своими черными очами. Но вместе с внезапным озарением вернулась тревога. Не суждено ли этому юному богу, богу страдающему, умереть вновь? Слишком поздно Бруно заметил на бледном личике подростка, дрожащего под палящими лучами солнца, тень крыла Мефитис, царицы лихорадки. Он не проявил достаточно благоразумия, не вырвал это хилые растеньцы из отравленной почвы, не увез его далеко на север, где иной воздух, иная земля. Он удалил его всего на расстоянии нескольких лье от гибельных равнин, поселил на холме чуть дальше, чуть выше, и удовольствовался этим. Не раз поддавался он опасному искушению и, как околдованный, спускался вместе с ребенком в пораженную злыми чарами зону прибрежных развалин. Тот, кто слышал хоть раз голос сирен, не так-то легко забудет его. Как бы ты ни был искушен, тебе не дано ослушаться зова, доносящегося из оазисов среди пустыни, из той густолиственной сени, среди которой сверкает улыбкой око стоящих беспокойных вод, зова этого колдовского покоя, этой радуги из отблесков небес и моря. Когда Бруно осознал зло, оно уже свершилось. Приговор был подписан. Просить о помиловании было поздно. Как знать, может быть, годом раньше все равно было поздно. Юный бог был обречен с первого дня рождения. В течение тысячи дней, тысячи ночей яд копился в его жилах, как и в водных артериях равнины. Неслышным шагом подобралась лихорадка и проникла в самую глубь организма. И, став полновластной хозяйкой, она отравляла мальчика своим тлетворным дыханием. Бруно был напуган силой припадков. Сначала зубы больного ребенка выбивали дробь, накатывались волны леденящего холода, который в течение нескольких часов сотрясал все тело смертельной дрожью, а затем приступы неукротимой рвоты, жар, пылающие щеки и бред. Бруно сжимал в объятиях несчастного птенца, тщетно пытаясь то согреть его, прижимая к груди, то освежить его лицо. С заботливостью матери он осушал пот, от которого насквозь промокала сорочка и простыни. Он вытирал мальчика, менял ему белье. Бедный маленький Дионис с землисто-бледным лицом, с вздувшимся животом, с худенькими ручками и ножками день ото дня таял. Бруно шаг за шагом старался отвоевать его у смерти. В этой битве, которую они вели вдвоем, Бруно заменял мальчику отца, мать, брата, сестру. Он вложил в него всю свою потребность в любви. Эта искорка была последним отцветом пламени в его очаге. Он сосредоточил на ней остаток своего душевного огня. Если бы он прислушался к своему внутреннему бунту, он, подобно легендарным титанам, пришел бы в выступление. Но на руках у Бруно лежал маленький Христос из Метапонта, который нес крест, крест страстей Господних, и, казалось, сознавал это. Ребенок не спускал с Бруно глубокого и грустного взгляда, который в минуты бреда становился подобен бездне. И однако, несмотря на страдания, в нем отражалось странное спокойствие. И когда болезнь давала мальчику передышку и на время оставляла сломленное ею тело, он нежно просил своего друга рассказать ему сказку, новую или уже слышанную. И Бруно, как бы вдохновленный мольбой юного умирающего бога, открывал ему и открывал себе тайны его удела. Тайну, принесенного в жертву Спасителя из орфического Евангелия, который за 25 веков до нашего времени наших сегодняшних героев научил людей своим примером завоевывать вечность через муки и смерть, тайну Бога, разбивающего колесо рождений, дабы воссоединить избранных во всеобъемлющей радости единого. Кто знает, понимал ли ребенок все это. Но он воспринимал рассказы с фатализмом прирожденной жертвы, обреченной на сожжение. Еще ребенком обручился он с природой, убийцей, пожиравшей его, и не пытался высвободиться.